Вот здесь они развели костер, говорит Ларри Вальтерс. Наставник Роберт кивает, принимая информацию к сведению, и обводит взглядом шалаш. «Одеяло!» – с отвращением бормочет он. «Вот где в лесу можно достать одеяло в таком количестве?» «В соседней деревне есть постоялый двор», – пожимает плечами брат Генри. «То есть можно будет узнать, кто именно их приобрел?» «Хорошо, займись». Его подчиненный кивает и поспешно направляется к лошади. Наставник морщится и трет виски. Это продолжает сказываться последствия неосторожного контакта с каменным кругом. Обычно они находили такие сооружения уже разряженными и могли лишь гадать, зачем предки их строили. Кто же знал, что на этот раз все будет иначе? «Отсюда они уехали на лошади!» Доносится голос Ларри от кустов, в шагах 30 от каменного выступа, под которым стоит шалаш. «Кто-то приехал и забрал. Думаю, забрал девчонку. Следы сапог, размер небольшой. И юноша или мужчина, но невысокого роста. И были еще всадники. Вон там и там. Лошади, всадники». Наставник раскачивается с носков на пятки, заткнув за пояс большие пальцы и выпятив губу, как он делает всегда, когда пребывает в задумчивости. «Не будь в этих краях войны, я бы сказал, что это точно человек одного из здешних баронов. А так, в этих краях сейчас каждый второй всадник». Он умолкает, размышляя. «Ладно, Ричард, проверь замок Джона Реда, расспроси слуг, не появлялась ли там девчонка». Здоровяк кивает и направляется прочь от полянки с шалашом, от странной каменной стены с навесом и прочих непонятностей. Выполнять приказы легко и удобно, а думают, пускай другие. «Генри, тебе придется еще раз наведаться в замок барона Ральфа. Переоденься министрелем, что ли, и это, волосы покрась». Брат Генри вздыхает горестно. Волосы у него светлые, почти белые, и идеально принимает любой цвет, чем наставник и пользуется при любом удобном случае. «Разрешите вопрос, наставник?» – осторожно интересуется он. «Разрешаю». «Зачем нам именно эта девчонка?» Брат Генри разводит руками, как бы пытаясь показать степень своего недоумения. «Их же много таких, правда?» «Ну хорошо, в клетке из хладного железа ее возить – это ритуал. Надо описать круг вокруг капища в 2 дня пути и все такое. Но мы потеряем больше 2 дней, если станем ее искать. Теперь-то члену братства надлежит учиться думать». Следует желчный ответ. «Вот и подумай, что будет, найди эту маленькую дрянь наш фанатик, а?» «Даю подсказку. Она наши лица видела». «О! О! Толку от вас!» Дэнни пребывает в состоянии полного восторга. Пещера оказалась чудом из чудес, и забыв на время о магии, он обрушивает на гоблинов град вопросов, в основном о том, как вести себя в пещере, чтобы не погибнуть глупой смертью. Очень скоро к гоблинам приходит осознание того простого факта, что вопросы мальчишка задает отнюдь не от страха. Он не думает бояться этой пещеры, а напротив, планирует вылазку повторить. «Пещеры, — говорит Акуторгал, — они бывают разные. Это водяная, а есть еще вулканические, есть трещины в земле, или когда порода проседает, а сверху — скала. Есть еще...» Как ни странно, но оба шотландца, Маккарти и Макгрегор, принимают в разговоре живейшее участие, косвенно подтверждая предположение барона Джона об их неоднозначном прошлом. Шотландцы показывают себя весьма сведущими в горном деле людьми, причем по некоторым оговоркам их знакомство с предметом отнюдь не являлось добровольным. Гоблины спорят с ними о породах, о способах укрепления штолен. Нет, ну точно каторжане – А затем, когда коридор заканчивается очередным тупиком, именно Маккарти определяет, где надо ломать стену, чтобы идти вперед. «Неплохо!» – кивает Акутаргал, и шотландец аж светится от удовольствия. Пещера – просто чудо. И да, Дэнни собирается сюда вернуться. Пройти по тоннелям бесшумной толпы, оставляя за собой метки, чтобы не заблудиться, подремать, погасив факел, и если повезет, то и ему, как гоблинам, приснятся тяжелые каменные сны. И он выйдет на поверхность через сотню лет в изменившийся до неузнаваемости мир. Затерянные в лабиринте сокровища мало беспокоят мальчишку. Ну а за что сами под ноги упадут? По его профессиональному мнению, золото надо собирать наверху. Там его больше. И потом, он теперь работает на сэра Джона. Его талант признали. Мальчишка улыбается, прыгая с камня на камень, слушая всех и пытаясь все запомнить. Сейчас еще Мэри поправится, можно будет ее сюда сводить. Мэри, как и остальных небоеспособных обитателей замка, спрятали в одной из пещер. Когда остатки гарнизона уже не смогут оборонять опустевшие стены, они должны спуститься туда же и восстановить за собой проломленную гоблинами преграду. А если в замке останется враг, они смогут устраивать ночные вылазки. До места они добираются уже в сумерках. На этот раз гоблин долго долбит по заимствованным у одного из бойцов копьем потолок, пока, наконец, тот не рушится, не выдержав подобного обращения, в облаке пыли прихватив с собой пару небольших кустов. Идут в ход веревки с крюками, а через несколько минут, когда первая группа поднимается на поверхность и рубит пару молодых деревьев, появляются и лесенки. «Хорошо вышли», – одобрительно произносит барон Джон. «В этой рощице можно армию спрятать, никто не заметит». «Но нам-то все равно отсюда уходить», – пожимает плечами гоблин. «Так что только до темноты. Дэнни!» Мальчишка оставляет свое занятие. Он сидит на корточках, пялясь на горящую лучину, и подбегает к нему. «Ты все понял?» «Все. Пройти во двор, открыть ворота». Дэнни хотел бы промолчать. «Да как же тут удержишься? Стражу не убивать, замок не разрушать». «Вот ведь нахал!» – фыркает сэр Джон. «Ну все, иди давай!» Мальчишка бодро плит по дороге к холмам, за которыми находится замок Ральфа Нормана. К ночи как раз доберется. А еще часом позже по той же дороге проезжает неспешной рысью пятеро всадников, в которых сведущий человек легко бы узнал наставника Роберта со спутниками. Они, подобно барону Ральфу, не верят в исчезновение из этих краев маленькой ведьмы. То есть не то, чтобы совсем не верят. У них есть сомнения, которые они предпочитают проверить, нежели пускать дело на самотек. Важное место в их планах занимает тот факт, что столь сердитый на них, точнее охочий до серебра сэр-рыцарь, занят сейчас в другом месте.